Штефан подумал, все-таки честно ответил. «Да вот недавно попробовал». «И что, неужели не понравилось?» Стефан не успел ответить, в дверь в мастерской постучали. Шпендик кивнул Лосу, тот подбежал к двери, отворил ее. «Заходите, открыто». Стоявший за дверью тучный пан пояснил. «День добрый шановному панству. Шапрашем, мне бы не зайти, а заехать надо. Мой сосед сказал, что вы ему отлично отремонтировали машину. Может, и мою сделаете?» Шпендик велел. «Стефан, посмотри». Стефан вышел и увидел на буксире «Мерседес» с развороченным передом. Обошел вокруг машины, других повреждений не обнаружил. Сказал. «Сделать можно, но цену не могу назвать даже приблизительно. Сначала надо определить, что надо менять, сколько это стоит, ну и плюс стоимость самой работы». «Понимаю, понимаю. И когда это можно узнать?» Стефан посмотрел на часы. «Сегодня уже не успеем. Вот завтра в это время приехать сможете?» «Конечно». Стефан заглянул в дверь, сказал, «Машину надо загонять в гараж. Степан, открывай ворота». Все посмотрели на Шпендика. До сих пор в его присутствии никто не приезжался. Но тот спросил, «Чего ждете? Я же сказал, и впредь так делать». Степан и Васо поспешно открыли ворота. Вышел из гаража и затули ветер. Стефан управлял рулем, трое толкали машину. «Давай сразу на яму», — велел Стефан. Когда машину поставили на яму, пан спросил, «Что я еще должен сделать?» «Оставьте нам техпаспорт, чтобы полиция не подумала, что мы угнали вашу машину. Ваш Мерс застрахован?» «Да, но не по зеленой карте. Тем более я тут чистый виновник, так что платить буду сам и наличными. Хорошо, приходите завтра». Попрощавшись, пан вышел. Бригада все время напряженно вслушивалась в разговор Стефана с клиентом, но, судя по выражению лиц, никто ничего не понял. Даже Шпендик, намного лучше других, знавший польский язык, спросил. «Что он тебе наговорил и на каком языке?» Стефан пояснил. «На польском. Но он гуральчик. Но он родом с юга Польши. Там они по-своему разговаривают. Хотя, в общем-то, на польском». Забыл, как это называется, а вспомнил. Диалект. И рассказал, о чем они договорились с клиентом. Шпендик кивнул. «Давай определяй, сколько будет стоить ремонт». Стефан сказал Лоссу. «Бери блокнот, записывать будешь». «А я?» — спросил Лоссу. «А ты?» «А ты вот хоть ходи рядом со мной, я буду говорить Степану, а тебе показывать то, о чем я говорю. Усек?» Затули ветер заржал. Шпендик удивился. «Ты чего?» «По-нашему ботает пшек». Стефан остановился и сказал, «Не знаю, как у вас, а у нас слово «пшек» является оскорбительным для поляка. Если вы нас так не любите, зачем вы взяли меня на работу?» Шпендик удивленно посмотрел на Стефана, подумал и сказал, «Ты не девка, чтобы нам тебя любить, и взяли на работу... а не на блядки. А ты, хохол, кончай выпендриваться, чтобы этого базара-вокзала больше не было». Стефан посмотрел на затули ветра. «Усек?» Теперь уже засмеялись все, в том числе и сам Иван, который похлопал Стефана по плечу и кивнул. «Усек, братан! Усек!» Сел к столу, начал раскладывать бумаги. Шпендик вышел из гаража. А Стефан со Степаном и Васо продолжали определять степень повреждения «Мерседеса». С того дня бригада согласилась с тем, что главным специалистом по ремонту машин является Стефан. Именно его слово являлось окончательным при определении и устранении любой неисправности. И хозяин мастерской соглашался с таким положением. Он даже изрек однажды. «Ну, Стефан же сказал...» «Ты чё, базар-вокзал, начинать?» Затули ветер хотел, он этого или не хотел, тоже вынужден был согласиться с таким положением в бригаде. Но Стефан заметил, что все это не означало, будто он полностью влился в коллектив и стал его полноправным членом. Какой-то барьер все-таки чувствовался между ним и бригадой, за который ему даже заглянуть не позволяли. Еще больше насторожился Стефан, когда однажды в жаркий день все разделись до пояса, и он увидел татуировки шпона и хохла. У первого на спине развернула крылья летучая мышь с номерами на перепонках. На левом крыле 1-4-5, на правом 1-4-6. Между ними человеческий череп с рогами, на лбу трефи, из верхней челюсти торчали два клыка и хищные зубы. Что означали цифры, Стефан не знал, но вспомнил Тошкины рассказы. Эта картинка означала, что ее хозяин — грабитель или рэкетир. А на левой стороне груди шпона был нарисован лев, лежащий на книге с лавровой ветвью, топоре и мече, а с правого его бока располагались колчан со стрелами, щит с крестом типа немецкого рыцарского, лук, булава и штандарты. Один немецкий, а второй, похоже, мусульманский, потому что древко венчалось полумесяцем и наконечником копья. Это означало в блатном мире, что шпон и сам уважал разум и силу, и рисунком призывал к этому других. Разукрашен был и хохол, на груди у него рассекал волны четырехмачтовый парусник с рыцарскими крестами на развивающихся на мачтах длинных треугольных флажках. А на верхнем парусе головной мачты — веселый Роджер. Картинка, в общем-то, безобидная, означала, что хохол — вор-гастролер. Но она очень плохо сочеталась с той, что была на спине. Бородатый римский воин с мечом и щитом, на котором была перевернута пиковая масть. Значит, хохол был еще и бойцом, а то и палачом. Стефан, видно, не показал, как его озадачило это блатное художество, но с нетерпением ждал вечера, чтобы созвониться с паном Энглертом. Паня Эльжбета дала ему номер его телефона, тот отозвался быстро, внимательно выслушал Стефана и посоветовал. «Ты пока не переживай. Да, прошлое у них преступное, но теперь же они работают. Да, я уже знаю, что работают они неважно, только с твоим приходом». У них увеличилась, а точнее сказать, появилась клиентура. Ну, не смогли люди там в России порвать со своим преступным прошлым. Знаешь, там за это и убить могут. Вот они и перебрались в Польшу. А татуировки, их же не вытравишь, как и блатную речь. Насколько я знаю, хозяин, пан Шпендик, очень доволен тобой. Но ты правильно сделал, что позвонил мне и поделился своими сомнениями. Ты в будущем звони, если вдруг тебе покажется что-то сомнительное в поведении твоих коллег. Стефан подумал, что такие мысли у него и у самого возникали, но вот все-таки какой-то червячок сомнения гложет. Очень уж не хотелось вляпаться в Польшу в то, от чего убежал из Беларуси. Написал письмо Мариану, сообщил, что устроился хорошо, работает по специальности, попросил сообщить об этом пану Михалу. И сообщить ему новый бжекский адрес, мол, мог бы и сам написать, но не рискует, поскольку пишет по-польски еще не очень важно. А главное, и в польском правописании его почерк остался прежним. Кто его знает, какая там у пана Михала обстановка? Прежде чем отправить письмо, Стефан спросил у Эльжбеты, можно ли ему получать письма по ее адресу. Та даже руками замахала. «Стефан, зачем вы спрашиваете?» «Конечно, можно. И как только вам придет письмо, я в тот же час положу его в вашу комнату». С хозяйкой у Стефана сложились прекрасные отношения. Она очень заботилась о нем, всегда вовремя кормила его завтраками и ужинами, давала на работу пакет с едой, разнообразной и вкусной. Показала, куда складывать грязное белье. А на второй день Стефан после работы увидел у себя на кровати его выстиранным и выглаженным. Он тут же спустился вниз, нашел Эльжбету на кухне и сказал ей: «Эльжбета, я вам очень благодарен за такую теплую заботу, но зачем вы взваливаете все на себя? Я мог бы и сам». Эльжбета повернула голову в его сторону, внимательно посмотрела, подумала, подошла к нему и сказала: «Стефан, вы уже большой мальчик и должны многое понимать. Ведь все так просто. Понимаете? Мне очень приятно заботиться о хорошем человеке. Я не люблю пана Энгельта, но я ему бесконечно благодарен за то, что он порекомендовал мне вас. После гибели Збигнева жизнь была кончилась для меня. Впрочем, не будем углубляться в эту тему. Просто вы, дорогой Стефан, постарайтесь запомнить, что мне очень приятно заботиться о вас». Приподнялась на цыпочках, мягко, нежно поцеловала его в губы, повернулась и пошла к столу, к своим делам. Однажды утром, когда Стефан только спустился на первый этаж и вошел в кухню, сказала: «Ой, простите, Стефан, я же хотела у вас спросить, вы сегодня не задержитесь на работе?» «Да нет, не должен бы. А что?» «Как что? Вы уже месяц в Бжеге, может, там на работе будете отмечать юбилей, пусть и такой маленький?» «Эльжбета, я же не пью, а тем более с такими коллегами», как сказал пан Энглерт. «Ох уж этот Энглерт! Вы уже будете завтракать?» «Да я еще не побрился, и душ приму». В мастерской тоже помнили о юбилее Стефана. Шпендик перед окончанием рабочего дня отсчитал довольно солидную сумму, плату за месяц, а за тули ветер тут же намекнул: «Вообще-то с тебя причитается». Шпендик озлился: «Тебе мало своих?» Стефан принял неожиданное даже для себя решение. «Пан Виктор, я уже слышал, что есть такой обычай. Ну что же, не будем его нарушать. Одну минуточку». И вышел из мастерской, забежал в продуктовый магазинчик, взял 3 бутылки выборовой, колбасы, копченого мяса, огурцов, помидоров, несколько бутылок пива. Принес все это в мастерскую, выложил на стол и сказал: «Угощайтесь, коллеги. Вы только извините, что я не смогу принять участие в застолье. Ну, не пью я. Что ж тут поделаешь?» Затули ветер посоветовал: «Так любое дело когда-то начинать надо». За Стефана ответил Шпенник: «Чего липнешь? Ты у нас за всех выпьешь». И уже Стефану: «А то, что ты не жлоб, это клево». Стефан пожал плечами, подумал, но ничего не придумал и спросил: «Ну так я пойду?» «Твое дело», — разрешил Шпенник, на что Стефан сказал: «Приятного аппетита и до завтра». По дороге домой зашел в цветочный магазин и остановился в затруднении. Оказалось, что он не знает, какие цветы подарить женщине в таком случае. На выручку ему пришла приветливая пани-продавщица, и вскоре Стефан вышел из магазина с прекрасным букетом, на который с восхищением оглядывались прохожие, в общем-то, привычные к цветам. Стефан чувствовал себя как-то неловко, ведь он несет цветы не любимой, а просто очень доброй, заботливой, да, ничего не скажешь, и обаятельной, даже красивой, стройной женщине, в которой Стефан почувствовал родственную душу. Единственное ограничение, которое она установила — в костел ходить не вместе, а порознь. «Знаете, Стефан, мало ли что могут подумать люди», по-молодому зардевшись румянцем, пояснила Эльжбета, не глядя на Стефана. Тот неуклюже пошутил: «Да пусть думают, зря не подумают». Спохватился, извинился за свою бестактность. «Извините, Эльжбета, я ляпнул не то». «Так вы скажете, так и будет». Так что за пределы дома Стефан и его хозяйка никогда не выходили вместе. А тут он несет такой букет. Те же соседи Эльжбеты знают, что в ее доме только 2 хозяйка и ее квартирант. Значит, цветы он несет только ей. «Да что ты рассуждаешь, как сельские кумушки?» — отдернул он себя. «Ты посмотри, сколько у них тут цветочных магазинчиков, и сколько людей носят цветы, кто кому. И никто такого эдакого не думает, а вот про тебя с Эльжбетой подумают. Да глупости». «Просто я хочу хоть раз в месяц сделать приятное человеку, который делает неприятное каждый день, тем более что этот человек вообще очень приятный во всех отношениях». «Каких таких всех отношениях? Да на тебе, мальчишка, в матери годится. У нее уже сын старше тебя 2 года, у нее уже внук или внучка. Хотя, конечно, бабушкой ее очень трудно назвать. Так, зрелая женщина, а фигура вообще как у девчонки. И губы нежные, мягкие. Стоп, стоп, а то договоришься». Вошел в дом. «Стефан, — Вы уже пришли? — спросила из кухни хозяйка. — Умывайтесь, переодевайтесь. Скоро будем ужинать.